Создание политически правильной древней истории. Первые революционеры-коммунисты были убежденными интернационалистами и после прихода к власти поначалу воспринимали принципы интернационализма всерьез. Однако с течением времени обнаружилось, что возглавляемые коммунистическими партиями режимы подвержены вирусу национализма, пожалуй, еще в большей степени, чем их капиталистические оппоненты. Оно и понятно. В современном мире никакая идеология не может соперничать с национализмом по своей способности мобилизовать большие группы людей. А коммунистические режимы были по своей сути режимами мобилизационными. Для социалистических стран также характерно и крайне политизированное восприятие истории. В коридорах ЦК ТПК исторические исследования воспринимались в первую очередь как особый вид пропаганды, главная задача которой состоит в том, чтобы обслуживать текущую политическую повестку. Понятно, что такой подход к истории встречается не только среди коммунистических режимов. Однако для социалистических стран подобный патриотический прагматический взгляд на историю был особо типичен, а в КНДР тенденция к политизации истории вообще достигла колоссальных масштабов. При этом в Северной Корее в угоду политическим задачам активно переписывается не только история последних десятилетий, но и история событий, которые произошли несколько тысяч лет назад. Какие же политические задачи призван решить официальный северокорейский исторический нарратив? Задач таких несколько. Во-первых, необходимо подчеркивать исключительную древность и автохтонность корейской культуры. Иностранное влияние на Корею следует либо прямо и активно отрицать, либо замалчивать и преуменьшать. Во-вторых, следует подчеркивать роль тех территорий, на которых сейчас существует северокорейское государство. Прежде всего, конечно, особую роль Пхеньяна, столицы КНДР. Потребители историко-идеологического продукта должны верить, что настоящая Корея всегда была в первую очередь Кореей Северной. В-третьих, следует всячески преувеличивать культурные и научные достижения Кореи. Северокорейская историческая пропаганда придает на удивление большое значение автохтонности корейцев, утверждая, что их предки жили на корейском полуострове с незапамятных времен, по меньшей мере, с верхнего палеолита. Мнение, с которым не согласен никто из серьезных историков, работающих за пределами КНДР и, соответственно, вне досягаемости северокорейских компетентных органов. Можно, конечно, считать, что такой интерес к мифической автохтонности корейцев связан с национализмом, но это не совсем так. Существует немало стран, в которых местные националисты не видят особой проблемы в том, что их предки когда-то переселились на их нынешнюю территорию. Можно вспомнить, например, Венгрию. Отчасти культ корейской автохтонности может быть связан с тем, что на эту тему прямо и недвусмысленно высказывался сам великий вождь. Поэтому северокорейские учебники подчеркивают, что исследования ученых КНДР нанесли сокрушительный удар тем реакционным теориям, в которых утверждалось, что люди пришли в Корею из Южной Сибири. При этом полагается считать, что за исключением периода японского правления, территория корейского полуострова никогда не завоевывалась иностранцами и всегда находилась под властью корейцев. В этой связи, например, в КНДР фактически запрещено говорить о том, что на рубеже нашей эры многие районы в северной части корейского полуострова на протяжении нескольких столетий входили в состав Китайской империи Хань. Именно в период китайского правления были заложены основы для возникновения корейской культуры и государственности в ее нынешнем виде, подобно тому, как римское господство над Британией и Галлией примерно в то же время закладывало основы для появления современных Британии и Франции. Но в северокорейском официозном варианте истории Корея никем не была и не могла быть оккупирована. И посему полагается считать, что империя Хань никогда северной частью полуострова не правила. С другой стороны, всячески подчеркивается, что территория самой Кореи в прошлом была больше, чем сейчас, хотя до прямых и четко озвученных претензий на утерянные земли предков дело все-таки не доходит. Об их утрате в целом жалеют, но о возвращении их всерьез не говорят. Северокорейские официозные историки напоминают, что в состав древнекорейского государства Кагурё входили территории нынешнего северо-восточного Китая и юго-российского Приморья. Данное утверждение, в отличие от многих других, о которых идет речь в этой главе, в целом правдиво. Действительно, в первом тысячелетии нашей эры значительная часть того, что мы сейчас считаем Маньчжурией и Приморьем, входила в состав государства Кагурё. Правда, тут есть одна тонкость. В северокорейских публикациях утерянные северо-восточные территории становятся совсем уж бескрайними. Например, в историческом атласе, который был издан Академией наук КНДР в 2007 году, в качестве древней корейской территории указан почти весь Приморский край и даже южная часть Магаданской области. Вдобавок, в Северной Корее официально полагается считать, что государство Бахай, Пархе в корейском произношении, которое существовало в нынешней китайской Маньчжурии и современном российском Приморье в VII-X веках нашей эры, являлось еще одним древнекорейским государством. Кстати сказать, положение об этнически корейском характере государства Бахай-Пархе, обязательное для всех северокорейских публикаций, разделяется и частью южнокорейских историков националистического толка. В действительности это государство включало в себя как протокорейцев, так и протоманчжуров, причем последние составляли в нем большинство. Для того, чтобы понять политическую суть всех этих манипуляций с историей, или, скорее, фантазий на исторические темы, необходимо вспомнить о делах давно минувших дней, в контексте которых только и становится ясно, почему северокорейских работников идеологического фронта так волнуют судьбы Кагурё. В первые века нашей эры за господство на Корейском полуострове соперничали три государства. Сила на юго-востоке, Пэкче на юго-западе и Кагурё на севере. Земли Кагурё простирались далеко за пределы Кореи, занимая и северо-восток современного Китая. Но для нас важно, что южная граница Кагурё проходила примерно там же, где проходит и нынешняя южная граница КНДР. Иначе говоря, та территория, которую государство Кагурё 1500 лет назад контролировало на Корейском полуострове, примерно совпадает с нынешней территорией КНДР, обстоятельство, которое очень сильно повлияло на официальное отношение к Кагурё в современной Северной Корее. В самом конце VI века нашей эры Китай, незадолго до того объединившийся под властью династии Суй, вторгся в Кагурё, но потерпел там унизительное поражение, которое даже спровоцировало внутриполитический кризис и падение династии Суй в самом Китае. Ей на смену пришла династия Тан, которой предстояло править почти три столетия. После этой неудачи Китай объединил свои силы с южнокорейским государством Силла, и совместными усилиями союзники навязали Кагурё войну на два фронта. Не выдержав этой войны, государство Кагурё в конце концов пало, и государство Силла распространило свою власть на значительную часть земель Кагурё, объединив к началу VIII века нашей эры под своим контролем примерно 70% территории Корейского полуострова. Чувствуете ли вы, что именно в реальной истории не так с точки зрения северокорейского пропагандиста, работающего на ниве исторических манипуляций? По крайней мере, три вещи. Во-первых, получается, что Корею военной силой объединило государство, границы которого на последней стадии войн за объединение почти точно совпадали с границами нынешней Южной Кореи. Во-вторых, для этого оно вступило в союз с могущественным иностранным государством. В-третьих, это мощное иностранное государство сыграло важнейшую роль в объединительных войнах. Ни один из этих аспектов не ускользнул от внимания северокорейских историков-пропагандистов. Аналогии были просты. Занимавшая южную часть полуострова государства Силла можно рассматривать как предшественника Южной Кореи, а Кагурё, столицей которой на последних этапах его истории был Пхеньян, как предшественника КНДР. Китай, сверхдержава той эпохи, выступает условным аналогом современных США. С учетом этих параллелей историю необходимо переписать, а при необходимости и вовсе изобрести заново, дабы подчеркнуть первенство Кагурё и принизить роль южных государств в истории страны. В начале 1960-х годов северокорейские официальные историки приступили к составлению и популяризации новой, политически правильной версии событий, произошедших примерно 15 столетиями ранее. Они заявили, что Кагурё было самым передовым из всех корейских государств, воплощением всех возможных добродетелей и особенно воинского духа. Действительно, как уже говорилось, воевать Кагурё сумели. Сам Ким Ир Сен однажды назвал период Кагурё величайшей эпохой в истории Кореи. Согласно новой северокорейской версии истории, южное государство Силла на самом деле не объединило Корею, так как заметная часть территории бывшего Кагурё оставалась вне контроля объединенного Силла. Таким образом, это южное по происхождению государство не заслуживает почетного титула Первой Объединенной Корейской империи. По справедливости, как утверждают северокорейские исторические пропагандисты, эта высокая честь должна принадлежать династии Корё, сменившей Силла в X веке нашей эры и действительно вернувшей в состав страны ту часть корейского полуострова, что 3 столетиями раньше не вошла в состав Силла. С точки зрения Пхеньяна, в качестве претендента на титул первого единого корейского государства Корё выглядит куда предпочтительнее, чем Силла, поскольку основные центры династии Корё, включая и столицу страны Кэсон, располагались в северной части страны. В начале 1970-х годов Ким Чен Ир указал на один из главных недостатков северокорейской археологии. Археологам все никак не удавалось найти могилу Вана, короля Танмёна, одного из самых выдающихся правителей Кагурё. Ким Чен Ир напомнил, что эта гробница была перенесена в окрестности Пхеньяна около 15 веков назад, а затем потеряна. Воодушевленные указаниями любимого руководителя, археологи немедленно обнаружили искомую гробницу, которая была должным образом восстановлена. Нет сомнений, что эта гробница действительно является подлинным захоронением аристократа эпохи Кагурё. Но вот по поводу того, принадлежала ли она Вану Танмёну, есть, мягко говоря, некоторые сомнения. В начале 1990-х северокорейские пропагандисты решили действовать куда более радикально. В корейском национализме с XIX века огромную роль играет утверждение о том, что Корея имеет 5000-летнюю историю. Ибо первое корейское государство, которое мы называем Древний Чосон, было якобы основано в 2333 году до нашей эры. Основана эта дата на позднейших легендах. Хотя государство Чосон действительно существовало, и, скорее всего, в его состав входили и древнекорейские племена, самые первые упоминания о Древнем Чосоне в письменных источниках относятся только к середине первого тысячелетия до нашей эры. Основателем государства Древний Чосон считается Тангон, сын спустившегося на землю божества и медведицы. Как легко можно догадаться, в 1993 году северокорейские археологи обнаружили под Пхеньяном могилу Тангона, которая была превращена в мемориальный комплекс. Уже в 1994 году его открыли для посетителей. Этот комплекс должен был показать и северокорейцам, и всем корейским националистам, что легендарный сын медведицы не только существовал, но и жил и правил в Пхеньяне, который, конечно же, уже 5000 лет назад был столицей Кореи. Кстати сказать, официальная историография сочла необходимым удревнить и без того неправдоподобную дату основания Чосона. Теперь северокорейцам полагается думать, что это государство возникло около 3000 года до нашей эры. Наконец, в начале 1990-х северокорейские археологи, выполняя правительственный заказ, сделали новый решительный шаг. Они продемонстрировали, что район нынешнего Пхеньяна является не просто исконным и вечным центром корейской цивилизации, но и важнейшим центром цивилизации мировой. в Пхеньяне было объявлено об открытии таданганской культуры, названной в честь реки, на которой располагается столица КНДР. По утверждениям пхеньянских историографов, долина Тадангана является одним из пяти центров мировой цивилизации. Другими такими центрами, более-менее равными древнему Пхеньяну по своему значению, являются Древний Египет, Месопотамия, Древняя Индия и Древний Китай. Как утверждают в Пхеньяне, таданганская культура по уровню своего развития не уступает Египту времен строительства пирамид. Правда, реальных впечатляющих свидетельств существования этой культуры они пока никому не продемонстрировали, но учитывая накопленный северокорейскими строителями опыт воздвижения древних памятников, это, как представляется, лишь вопрос времени. В любом случае, вот уже четверть века все северокорейские школьники учат и в своем большинстве искренне верят в то, что их страна обладает самой древней в мире историей и является колыбелью мировой цивилизации. Что ж, это, наверное, многих воодушевляет.